Отсутствие поддержки друзей. Приглядись к тем, кто рядом с тобой. С тобой ли они? Или просто рядом? Эрих Мария Ремарк. Если вам повезло, то ваши друзья будут надежной опорой. Если нет, друзья могут растоптать ваши лучшие намерения, и вы даже не поймете, как именно это произошло. Эту разницу определяет то, насколько ваши друзья сами стремятся к самореализации. Если у человека нет своей мечты, то от зависти и бессилия он с энтузиазмом пройдется по вашей. Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько дружба может быть деструктивной, я приведу пример из своей практики. Ко мне обратился молодой предприниматель с проблемой, что когда он просыпается, то ничего не хочет делать, не хочет вставать с кровати. Все видится пустым и бессмысленным. Тогда я попросил его перечислить наиболее важные сферы в своей жизни. Когда он это сделал, я попросил его озвучить мысли, самые первые установки, пришедшие в голову, когда он думает о них. Мысли были очень негативны и обесценивали все, что было для него важным. Я повторил их вслух, а затем спросил, чьи это слова. С удивлением он ответил, что это слова его лучшего друга, с которым они вместе выросли. Я расспросил его подробнее о друге и прояснил, что его вывод о дружбе был сделан в одностороннем порядке, так как с тех пор они слишком сильно различались, так же, как их образ жизни, карьера, отношения. Его друг был классическим неудачником, страдал алкоголизмом, работал на ненавистной работе. Единственное, что у него хорошо получалось, это критиковать остальных. Мой клиент был его полной противоположностью. Трезвый образ жизни, любимое дело, счастливые отношения, хобби, занятия спортом и так далее. Он много читал о вреде негативного окружения, но игнорировал это, так как у него были идеалистические понятия о дружбе, что друзей не бросают в трудной ситуации, что дружба — это на всю жизнь. Он был уверен, что полностью контролирует ситуацию, не замечая, как друг стаскивал его вниз. В разговорах он обесценивал всю его жизнь — бизнес, отношения, веру, достижения. Негативные убеждения повторялись ему так часто, что со временем, сам того не замечая, он поверил в его слова. В какой-то момент убеждения друга стали его убеждениями. Это и подкосило его. Навязанные другом негативные установки парализовали его и вгоняли в депрессию. Друг не мог